то само слово «литургия» означает «общее дело», несет в себе идею служения другим, миру, людям. И я подчеркивал этот смысл, потому что он указывает на ту, как я говорил, революцию, что произвело христианство внутри самой религии. Если раньше, до явления проповеди Христа, религия сосредоточена была на идее помощи, защиты, охранения людей от всевозможных страхов, то есть в каком-то смысле действительно выражала природный эгоизм человека, то в христианстве, во всяком случае, в замысле и в сущности его, она всецело и до конца оказалась подчиненной заповеди любви, жертвы, самоотдачи и служения. Христианство – это религия Христа, а Христос живет в памяти и опыте Церкви в образе Спасителя, спасающего людей, прежде всего своей самоотдачей, жертвой им. Таким образом, самый первый и глубокий замысел литургии в том, что она, как общее дело, есть продолжение служения Христа, что она для того и установлена, для того и существует и совершается, чтобы Его любовь и милосердие, Его призыв к человеку, Его заповедь совершенной жизни продолжались бы в мире. Тут мы подходим к парадоксу, на котором необходимо остановиться. Ведь религию вообще и христианство в частности обвиняют все в том же эгоизме, равнодушии к миру. Эти огромные богатые храмы, эти длинные торжественные службы, которые как бы растворяют наше сознание в своей красоте и уводят от скучной, трудной, часто трагической действительности. Эти песнопения, которые призывают нас отложить попечение о всем земном. Все это разве не доказывает правильности обвинения? Правильность знаменитых слов о религии как опиуме для народа. С одной стороны, таким образом, мое объяснение слова «литургия», как зовущего к действию, означающего действие и делающего всю христианскую жизнь в самом буквальном смысле служением, а с другой стороны, вот это «всякое ныне житейское отложим попечение». Этот призыв «все оставить, от всего уйти», погрузиться в сладостное духовное и на бытие. Не об этом ли писал Лермонтов в своем «Ангеле»? «И звуков небес заменить не могли ей скучные песни земли». Так вот, небо или земля. И я думаю, что понять христианское богослужение во всей его глубине невозможно, если не принять этого в основе его лежащего парадокса. Парадокс же этот, утверждаемый христианством, состоит в том, что по-настоящему служить миру можно только сначала, уйдя из него. Для того, чтобы исполнить в нем, в мире, то, чему учит, к чему зовет Христос, нужно сначала поднять свой взор, и больше, чем взор, всю душу, все сознание ввысь. Небо или земля? На вопрос этот христианство отвечает не просто «и небо, и земля», а отвечает так «небо на земле». То есть земля, пронизанная небом и небесным. Небо, как мерило всего земного. И отвечает именно и прежде всего своим богослужением, своей литургией. Еще одно сравнение. Чтобы увидеть окрестности, чтобы понять их красоту, а также и то, в чем они нуждаются, нужно подняться на гору. Как мало видно снизу. И пока мы сами часть этого низа, этой суеты и шума, что мы видим и что мы знаем? Не познается ли все только из некоего отдаления, из некой отрешенности? Пока мы судим о людях и о мире по газетам, по радио, по мимолетным встречам, мы ничего не знаем о них. Но вот мы поднялись на гору. Но вот мы ушли. И с высоты, из света и тишины этого восхождения мы видим и узнаем то, чего бы мы никогда не увидели и не поняли, оставшись внизу. Так и богослужение. Да, оно сначала уводит. Да, оно призывает закрыть глаза, затворить слух, не видеть, не смотреть, не слушать, или вернее, оно призывает смотреть в другую сторону, видеть то, чего мы обычно не видим, услыхать то, чего мы обычно не слышим. Всякое ныне житейское отложим попечение. Да молчит всякая плоть человеческая, и ничто же земное в себе да помышляет. Горе имеем сердца, поднимем души и сердца, посмотрим ввысь. Да, все это уход, и к нему всегда призывает, его поистине всегда требует христианство, и он всегда составляет как бы первое движение, первый акт литургии. Вот мы входим в храм. Мы пересекли ту таинственную черту, что отделяет мир, то есть все то, что мы этим словом называем заботу, суету, погруженность, повседневность, что отделяет все это от чего. Посмотрим кругом себя, и в храме мы увидим в сущности тот же мир, но в совсем ином обличии, в ином свете, в ином сиянии. Это пространство, возводящее к алтарю, и самой этой направленностью зовущее нас ввысь, вдаль. Эти лики икон, то есть те же люди, но через образы которых льется к нам свет и радость. Точно слезами, подвигом, молитвой, любовью они так очистили, истончили, преобразили себя, что сами собою являют небо. И отовсюду в храме льется на нас эта небесная красота и небесная правда. И каким бедным, плоским и пустым кажется теперь только что оставленный нами за дверью храма мир. Таков первичный опыт богослужения. Это уход из мира, но не в какой-то другой мир, а в мир тех же звуков, красок, движений и слов, но в котором все они стали иными, обновленными и преображенными. Итак, когда мы уходим из нашего привычного мира, мы вступаем в мир, в котором мы узнаем наш мир, но преображенный, но очищенный, но весь струящийся светом, добром, радостью и красотой. И в этом опыте и состоит первое назначение богослужения. Показать, дать нам почувствовать ту правду о мире, об его замысле, об его Богом данной ему сущности, которых иначе мы не можем почувствовать, потому что духовно ослепли и оглохли. И, как мы увидим дальше, мы вступаем в этот небом пронизанный мир. Мы восходим на эту гору не для того, чтобы просто отдохнуть от грубой земной жизни, не для погружения в какую-то сладостную нирвану, а для того как раз, чтобы там, наверху, найти путь подлинного служения во тьме, в суете и в зле, изнемогающему миру.